Вот в каждой из этих песен в нее есть свой год и свой какой-то для меня вкус и аромат. Но есть одна песня, вкус и аромат, который для меня уходит очень далеко, в 65-й год. Вот я вам спел про осень здесь, но начал как бы я свои попытки что-то писать с осени той московской. И хочу вам сейчас спеть песенку, написанную в те далекие, в тот далекий год. Может быть, кто-то из вас ее слышал, потому что я пою ее по сей день. И, наверное, буду петь всегда.